он возил вашего сына? — Редко. У Пола, разумеется, была министерская машина до его отставки. В иных случаях он сам садился за руль. Холлиуэлл почти каждый день возит меня и иногда мою сноху. У него квартира над гаражом. Но чтобы услышать то, что может открыть вам, он придется подождать, командир. Сегодня у него выходной. А когда он уехал, леди Урсула? Либо очень поздно вчера вечером, либо очень рано утром сегодня. Он обычно так поступает. Где он находится, я понятия не имею. Никогда не расспрашиваю прислугу о ее частной жизни. Если новость о смерти моего сына сообщат по радио сегодня вечером, а я думаю, так и будет, он, несомненно, вернется пораньше. Так или иначе, он всегда возвращается до 11. Кстати, я разговаривала с ним по внутреннему телефону вчера вскоре после 8 часов и потом еще раз, примерно в 9:45. Кроме Холлиуэлла, в доме бывает еще только один человек из обслуживающего персонала — миссис Айрис Минс. Она приходит 4 раза в неделю делать общую уборку. Мисс Мэтлок может сообщить вам ее адрес. То, что пережил ваш сын в резнице святого Матфея, он говорил с вами об этом? — спросил Делглиш. — Нет. Он не мог ожидать, что подобный сюжет вызовет у меня благожелательный интерес. Я перестала быть религиозным человеком после 1918 года. Сомневаюсь, что я им когда-либо вообще была. А мистицизм, в особенности, кажется мне таким же бессмысленным, как музыка для человека, лишенного слуха. Я допускаю, разумеется, что люди переживают некие необъяснимые состояния, но полагаю, что тому есть физические и психологические причины: переутомление, трудности среднего возраста, либо потребность найти смысл существования. Мне подобные искания всегда представлялись бесплодными. Ваш сын тоже находил их бесплодными? Пока это с ним не случилось, я бы условно определила его как типичного англиканца. Подозреваю, что религиозные учреждения служили ему скорее для напоминания об основных добродетелях, для подтверждения собственной идентичности, а также давали возможность передохнуть и подумать, не опасаясь, что ему помешают. Как большинству англиканцев, представителей высшего класса, ему идея воплощения, наверное, стала бы понятнее, если бы Бог явился творением своим в облике английского джентльмена XVIII века. Но опять же, как большинство представителей его класса, он преодолел это небольшое затруднение, самостоятельно перекроив его образ под английского джентльмена XVIII века. То, что он пережил, как предполагается, в той церкви, необъяснимо, и надо отдать ему должное. Он не пытался это объяснить, по крайней мере, мне. Надеюсь, вы не ожидаете, что я стану это обсуждать. Сюжет нежелательный и, конечно же, не имеет никакого отношения к его смерти. Это была длинная речь, и Делглиш видел, что она ее утомила. Но не может же она быть настолько наивной, подумал он. Его удивило, что леди Урсула ожидала, будто он поверит в такую ее наивность. «Когда человек круто меняет всю свою жизнь, — сказал он, — и меньше, чем через неделю после этого умирает, а, возможно, его убивают, это может иметь значение, во всяком случае, для нашего расследования». «О, да! Для расследования это имеет значение, не сомневаюсь. Мало что из частных подробностей жизни нашей семьи останется вне рамок вашего расследования, командор». Он заметил, что в последние несколько секунд силы стали стремительно ее покидать. Тело словно уменьшилось в размерах, съежилось в огромном кресле, и шишковатые руки, покоившиеся на подлокотниках, начали мелко дрожать. Но он подавил в себе сочувствие, так же, как она подавляла проявление своего горя. Оставались вопросы, которые он обязан был задать, и ему не впервые приходилось извлекать выгоду из усталости или отчаяния допрашиваемого. Наклонившись, он достал из кейса полуобгоревший ежедневник, упакованный в прозрачную защитную пленку. «Это было исследовано на предмет поисков отпечатков пальцев», — сообщил он. «В свое время нам будет необходимо проверить, какие из них принадлежат тем людям, которые имели право прикасаться к ежедневнику. Самому сэру Полу, вам, вашим домочадцам. А пока я хотел бы, чтобы вы подтвердили, что это действительно ежедневник сэра Пола. Было бы лучше, если бы вы смогли это сделать, не распаковывая его». Она взяла у него пакет и, положив на колени, несколько секунд безмолвно и совершенно неподвижно смотрела на него. Делглишу показала, что она не желает встречаться с ним глазами. Потом сказала: «Да, это его ежедневник. Но он, разумеется, не представляет никакого интереса, всего лишь памятки о намеченных встречах. Мой сын был не из тех, кто ведет дневники». В таком случае странно, что он, если это был он, захотел его сжечь, — возразил Делглиш. «И еще одна странность. Верхняя половина последней страницы была оторвана. Это страница, на которой напечатан прошлогодний календарь и календарь 1986 года. Не могли бы вы вспомнить, что еще, если было что-то еще, содержалось на этой странице, леди Урсула?» «Не припоминаю, чтобы я вообще когда-нибудь видела эту страницу. А можете вспомнить, когда и где вы в последний раз видели сам ежедневник?» «Боюсь, это из разряда тех мелочей, которые я не в состоянии запомнить». «У вас еще есть вопросы, командор?» «Если есть, но они не срочные, нельзя ли подождать с ними до тех пор, пока вы не будете уверены, что действительно расследуете убийство?» «Мы уже уверены в этом, леди Урсула. Харри Мак без сомнения был убит», — напомнил Делглиш. Она ничего на это не ответила, и с минуту они сидели молча лицом друг к другу. Потом она подняла на него свои огромные серые глаза, и ему показалось, что он различил в них смесь мимолетных чувств — решимости, мольбы и вызова. «Боюсь, я отнял у вас слишком много времени и утомил вас», — извинился Делглиш. «Остался только один вопрос. Можете ли вы что-нибудь рассказать о двух молодых женщинах, которые умерли вскоре после того, как перестали работать в этом доме, о Терезе Нолан и Даяне Траверс? Если вид полуобгоревшего ежедневника глубоко потряс ее, то этот вопрос она взяла с первой попытки, спокойно ответив. «Очень немногое боюсь. Не сомневаюсь, что большей частью вы и сами все это уже знаете. Тереза Нолан была тактичной, заботливой сиделкой и способной, хотя, думаю, не очень умной молодой женщиной. Ее наняли ночной сиделкой 2 мая, после того, как у меня случилось ущемление седалищного нерва. Она оставалась здесь до 14 июня. В доме у нее имелась своя комната, но рабочими были лишь ночные часы. Полагаю, вы знаете, что отсюда она перешла в клинику для будущих матерей в Хэмпстеде. Допускаю, что забеременела она, вероятно, когда еще работала здесь, но могу вас заверить, что никто из обитателей дома не несет за это никакой ответственности. Беременность не входит в число профессиональных рисков сиделок, присматривающих за 82-летней женщиной, страдающей артритом. А Даяне Траверс я знаю и того меньше. Судя по всему, она была безработной актрисой, которая на период простоя, кажется, такой эвфемизм принято употреблять в театральных кругах, решила наняться в прислуги. Она пришла в наш дом по объявлению, которое мисс Мэтлок разместила в витрине местного газетного киоска и была принята на место уборщицы, которая у нас незадолго до того освободилась. «Посоветовавшись с вами, леди Урсула, едва ли это дело, требующее согласования со мной?» Она и не советовалась. «Я, конечно, догадываюсь, почему вы интересуетесь обеими этими женщинами. Кое-кто из моих друзей счел своей обязанностью прислать мне вырезки из «Пастерностер-ревю». Меня удивляет, что полиция утруждает себя тем, что, безусловно, является не более чем дешевой и злобной журналистской уткой. Это вряд ли может иметь отношение к смерти моего сына. Если это все, командор, может быть, вы хотите теперь повидать мою сноху? Нет. Не трудитесь звонить. Лучше я сама отведу вас вниз, и я прекрасно могу обойтись без вашей помощи. Она нажала кнопку на подлокотнике, и сиденье медленно поползло вверх. Ей понадобился всего один миг, чтобы восстановить равновесие. «Прежде чем вы встретитесь с моей снохой, — сказала она, — я, видимо, должна кое о чем вас предупредить. Вероятно, вам покажется, что она горюет меньше, чем следовало бы. Это потому, что она лишена воображения. Если бы тело моего сына довелось найти ей самой, она была бы глубоко потрясена и безутешно настолько, что едва ли могла бы сейчас с вами говорить. Но ей трудно представить себе то, чего не видели ее глаза. Говорю это только справедливости ради. Делглиш кивнул, но ничего не сказал, отметив про себя, однако, что это была первая допущенная ею ошибка. Подтекст высказывания был ясен, но было бы мудрее с ее стороны не касаться его вовсе.